волосами и лицом, изборожденным морщинами. Его глаза показались Рахману пустыми, будто старик был околдован. Он шел медленно, словно боялся сделать лишний шаг. Рахман встревоженно огляделся, оттянув душивший его воротник рубашки. Никакого намека на беспокойство. Спокойные люди, кинувшиеся встречать своих близких, тоже выходивших из самолета, спокойные, выполняющие свою работу сотрудники спецслужб, наблюдающие за периметром. «Встречайте его», — приказал Рахман, и группа магов двинулась вперед, чтобы окружить мужчину. Внезапно он остановился, огляделся и, казалось, хотел что-то сказать, а в следующий момент воздух в толпе сгустился и заклубился тенями, заставляя людей отшатнуться в стороны и в панике закричать. «Он здесь!» — выкрикнул начальник службы безопасности губернатора. «Всем приготовиться!» Варкшат возник из ниоткуда, словно тень, материализовавшаяся из тьмы. Его фигура была высокой, одетой в черные лохмотья, которые развивались на ветру при полном его отсутствии. Вытянутые назад колени мощных ног завершались когтями, которые впились в плиты пола. Из-за спины выглядывали обрубки крыльев. Лицо Варкшада напоминало не топыриное, обтянутое сухой кожей, с заостренными длинными ушами и огромными клыками, торчащими из безгубого рта. Но страшнее всего был его взгляд. Холодный, пронзительный, полный ненависти, бурлящий кровавыми отблесками алой магии. «Рахман!» — произнес он, и его голос прозвучал, как скрежет металла по стеклу, вызывая мурашки по всему телу. «Здравствуй!» Он напал с такой скоростью, что человеческие глаза не успевали за ним. Варкшат врезался в ряды магов, как ураган, разрывая их на части. Первым пал старший боевой маг. Его защитный купол треснул, как стекло, а тело было разорвано невидимой силой. Кровь брызнула фонтаном, окрашивая белые стойки и пол аэропорта в алый цвет. Вокруг воцарился хаос. Гражданские закричали, завизжали, бросились в стороны. Паника вспыхнула мгновенно. Витязи попытались остановить вампира, но их заклинания и выстрелы магического оружия просто проходили сквозь него, будто он был призраком. Огненные шары, молнии и ледяные копья растворялись в воздухе, не причиняя стремительно перемещающемуся по залу ожидания вурдалаку вреда. Рахман замер. Его парализовал страх. Он видел, как один за другим умирают его воины и люди, случайно оказавшиеся рядом. Молодая мать с ребенком попыталась убежать, но Варкшат мимоходом взмахнул рукой, и ее тело разлетелось на куски, а ребенок упал на пол, истошно крича. Бизнесмен в панике бросился к выходу, но его ноги внезапно переломились, как спички, и он рухнул, истекая кровью. Старик с тростью застыл на месте, парализованный ужасом, пока черные теневые щупальца, выросшие из спины Варкшада, медленно вытягивали из него жизнь. Со всех сторон свистели пули. Мелькали заклинания, но никто не мог попасть по князю ночи. Среди хаоса и криков умирающих людей раздавались отчаянные вопли раненых магов. Юная целительница пыталась спасти своих товарищей, но ее руки дрожали, а заклинания не успевали сформироваться. Варкшат поднял ее в воздух одной мыслью и сжал невидимыми путами. Кости милой блондинки хрустнули, крик эхом разнесся по огромному залу. Варкшат был неудержим. Он убивал своих противников одного за другим. Его движения были точными, быстрыми, безжалостными и смертельными. Казалось, что после каждой смерти он становится все сильнее. Прилетевший из Южной Америки старик, последний из роты Яковлева, стоял посреди этого побоища и не шевелился. Его взгляд оставался все таким же затуманенным. Со всего аэропорта прибывали все новые и новые маги, бойцы спецназа, витязи, но они один за другим падали от рук древнего вампира. Все побоище продолжалось меньше минуты, за которую Рахман стоял на месте под прикрытием лично, не сдвинувшейся с места охраны. Они не пытались увести будущего губернатора из аэропорта, потому что всего полчаса назад он сам отдал им такой приказ. Вспомнив об этом, Рахман стряхнул с себя оцепенение, сжал артефакт в руке так сильно, что костяшки побелели, и шагнул вперед. Энергия кровавого источника пульсировала внутри него, готовая вырваться наружу. Вокруг все еще слышались крики уцелевших людей, пытающихся найти укрытие среди перевернутых скамеек и разбитых стоек регистрации. «Тебе конец!» — проревел будущий губернатор и активировал артефакт. Яркая вспышка света ослепила всех вокруг. Мощный поток энергии вырвался из артефакта, пронесся над десятками трупов и врезался в Варкшада, безошибочно попав в него. Грохнул взрыв. Воздушная волна повыбивала окна, снесла стеклянные перегородки и разметала трупы, размазывая текущую из них кровь по полу. Но когда свет рассеялся, Варкшад все еще стоял. Он даже не пошатнулся. Его бледное, почти белое лицо украшала плотоядная улыбка тонких губ. Глаза монстра горели, как раскаленные угли. «Милый мальчик!» Проскрежетал он и одним движением ладони свернул шеи пятерым личным охранникам Рахмана. «Ты думал, что эта игрушка сможет остановить меня? Я уже не тот, кем был. Я эволюционировал. Твои предки приковали меня к вашему ублюдскому дворцу, но их заклинания больше не имеют надо мной власти». Рахман судорожно сглотнул и сделал несколько шагов назад. «Это невозможно! Невозможно!» Одним стремительным движением Варкшад преодолел разделяющее их расстояние, схватил будущего губернатора за шею и поднял его над полом. Рахман вцепился в когтистую лапу вампира, позабыв о всей своей магии. «Ты думал, что сможешь стать героем?» — продолжал Варкшад. Его голос был словно яд, проникающий в сознание жертвы. «Ты всего лишь жалкая тень своих предков. Ты даже не понял, с кем имеешь дело». В дверях показались еще двое витязей, которые сходу атаковали вампира, но их заклинания просто прошли сквозь него, и через секунду, жестом свободной руки, ночной князь смял людей вместе с их техномагическими доспехами в кровавую труху. «Ты проиграл, мальчик», — прошептал Варкшад, обдавая будущего губернатора могильным дыханием. «Твой род закончится здесь. Сегодня». Он стиснул руку и разорвал горло Рахмана. Глава 13. Долгая ночь. Я вбежал в зал прилета аэропорта вместе с Эмилем в тот момент, когда Варкшад разорвал горло Рахману. То, что творилось вокруг них, заставило кровь застыть в жилах. Повсюду были трупы, разбросанные словно куклы, лужи крови и древний монстр, стоящий над телом сына губернатора. «Боги!» — выдохнул Садыков, доставая из ножен серебряную саблю. За нашими спинами послышался шелест еще десятка клинков. Охотники, которых собрал Расул, сопровождали нас в аэропорт, предполагая, что тут может произойти. В отличие от придурочного Рахмана. Варкшад развернулся к нам, и его глаза угли полыхнули алым. «Старые друзья!» Проскрежетал он и взмахнул рукой, но я уже действовал. Используя способности пожирателя, я нырнул в поток энергии вампира. Это было подобно прыжку в ледяную воду. Каждая клеточка тела протестовала, но я продолжал двигаться вперед, сквозь заклинание, которое должно было разорвать нас в клочья. Прочие не видели его, в отличие от меня. Облако тончайших кровавых нитей, опутавших огромное пространство и устремившееся к нам. И мне удалось его перехватить. Варкшад почувствовал мое вмешательство лишь в тот момент, когда несущееся на нас заклинание рассеялось и разлетелось в стороны, заставив разорваться несколько трупов поблизости. «Кто ты, воин?» — проскрежетал он, делая шаг назад. «Ахиллес, сын Пелея». Я видел, что упырь еще не вошел в полную силу, что старое заклятие рода Ширвановых все еще сковывало его, хоть и последние нити уже рвались, и поэтому секундное замешательство, которое вызвал мой тупейший ответ, сыграло мне на руку. Не давая Варкшаду времени на размышления, я бросился в атаку. Серебро могло всего лишь затормозить древнего упыря, но много серебра было способно обездвижить его. Если все получится... А мне требовалось хотя бы пара минут, чтобы покопаться в его энергосистеме. Усилив свое тело, я пронесся над окровавленным полом, словно вихрь. Клинок, усиленный светом и кровью, прочертил в воздухе дугу и мгновенно нашел брешь в защите вампира. Первый удар рассек его плечо, второй — бедро. Варкшад взревел от боли и ярости, отмахнулся от меня, попав по щиту. Удар получился такой силы, что меня отшвырнуло на десяток метров. Пока я группировался, Варкшот умудрился залечить нанесенные мной раны. Остальные охотники бросились в атаку. Но вместо того, чтобы продолжить бой, ночной князь сделал нечто неожиданное. Он отступил. «Это только начало, Ахиллес!» Прошипел он, и прежде чем я успел что-либо предпринять, навесил на себя какое-то странное заклинание. «Стоять!» — рванул я, формируя собственное плетение. Тонкие нити света, обрамленные кровавой каймой, хлестнули тело Варкшада, проникая глубоко в его сущность, и выжгли в энергосистеме твари сетку. Ровно за секунду до того, как он развернулся туманным взрывом и исчез. «Дерьмо!» — сплюнул Эмиль, подходя ко мне. «Он ушел!» «Ненадолго», — выдохнул я. «На нем теперь моя метка. Я могу чувствовать, куда он направился». «Ты серьезно?» «Вполне. Заклинание продержится минут 20, максимум 30, и за это время мы должны нагнать его». Я уже ничуть не смущался, что мне приходится использовать магию крови. Кажется, ни Эмиль, ни прочие охотники просто не чувствовали этого в должной мере, если не пытались вычислить еретика. Оно и к лучшему. Я прикрыл глаза, и разум мгновенно вознесся куда-то вверх под облака. Я увидел пульсацию с огромной скоростью, несущуюся напрямую к городу, на юго-запад. «Он возвращается в город», — произнес я, открывая глаза. «Давайте резче по машинам!» Охотники не заставили себя упрашивать. Выскочив из аэропорта, мы увидели приближающиеся мигалки мобилей экстренных служб. Запрыгнули в три авто, оставленных у самого входа. «Держись!» — бросил лейтенант, выжимая педаль газа до упора. Мы рванули напрямую через парковку к выезду на широкий проспект. И в этот момент у меня в линзах появилась иконка входящего вызова. Звонил Юсуф. «Да, Ханнабиев?» «Марк, у нас проблемы». Голос Юсуфа был полон тревоги. «Твой дед. Он сбежал». «Дерьмо, космочервей. Айша цела? С вами все в порядке?» «Хвала небесам, да, но...» «Я найду его. А вы запритесь дома и соберите всю охрану вокруг себя с дочерью. Ночь будет кровавой». «Он уже 7 минут неподвижен», — заявил я в очередной раз, посмотрев на метку. «Где?» — коротко уточнил Эмиль, пролетая перекресток на красный свет. «Возле Девичьей башни». Пронесшись мимо Музея современного искусства, мы свернули на набережную. Несмотря на поздний час, на ней образовалась огромная пробка, но Эмиля это не остановило. Он свернул на тротуар и нещадно сигналя полетел над ним, снося лавочки и урны. Люди бросались в стороны, но я заметил, что они не возмущаются, а бегут нам навстречу. Как и часть водителей, побросавших свои мобили на дороге. Поэтому и возникла пробка. «Мать честная!» — выдохнул Эмиль, вглядываясь через лобовое стекло. «Это еще что такое?» Над Девичьей башней в ночи, на фоне огромной луны, сворачивалась воронка алого вихря. Из нее то и дело били молнии. Мы оказались рядом уже через пару минут. Я выскочил из мобиля, едва он успел остановиться на углу ближайшего к башне здания. Выскочил и замер, глядя на творящийся вокруг ужас. По поверхности Девичьей башни кровавыми путами были равномерно привязаны тела десятков людей. Заклятие впивалось в их плоть, медленно истекающую кровью, а жизненная энергия собиралась в один поток и стекалась к стоящему у основания башни Варкшаду. «Черт возьми!» — выдохнул Эмиль, оказываясь рядом. «Как он все это успел?» У него было много времени подготовиться. Рахман сам послал ему в катакомбы кучу пищи, — нахмурился я. «Не лезь к нему, тебя разорвет». «Но...» Он не закончил. Решетка подвального помещения в десятки метров от нас с грохотом вылетела, и оттуда словно крысы начали выбираться... Даже не знаю, кто это был. Какие-то порождения кровавой магии, наверное. Похожие на вампиров, но такие облезлые упыри, что их даже жалко стало. Вот только они нас жалеть не собирались. «К бою!» — выкрикнул Эмиль и бросился навстречу рванувшим к нам упырям. Он встретил их облаком серебряной пыли. Трое упырей завизжали, когда освещенный металл прожег их кожу, но десяток других прорвались сквозь защиту, и вокруг завязалась страшная рубка. Я замешкался. Моей целью был Варкшад, и тратить время на мелочевку я не собирался. Снеся голову одному из упырей и мощным воздушным ударом отшвырнув еще пятерых, я рванул в сторону, огибая небольшой пустырь. С другой его стороны что-то грохнуло, и я увидел, как два здоровенных витязя пятятся из проулка, отмахиваясь плазменными клинками от каких-то летающих тварей. Молодой маг, который отступал вместе с ними, вырвал с корнем здоровенный фонарный столб и запустил его в толпу упырей, появившуюся из того же проулка. Послышался хруст, и новообращенных смело, как тростинки. Чуть ниже по набережной в потоке стоящих мобилей спецназ расстреливал прущую на них еще одну толпу упырей. Позади кто-то создал целое поле очищающего пламени, которое прошлось по улице, испепеляя все живое, но даже это не остановило поток упырей. Они вываливались из окон, дверей окрестных домов, выбирались из подвалов и перли, перли, перли на живых. «Дерьмо, космочервей!» — выдохнул я, подбегая к башне. «Бесполезно сражаться со слугами. Варкшат создает новых каждую секунду. Прямо у меня на глазах несколько павших полицейских тут же поднялись и бросились на своих товарищей. Кровавая магия буквально пульсировала в воздухе. Ее можно было почувствовать и без магического зрения. Складывалось ощущение, что Варкшат не просто проводил какой-то ритуал. Он будто переписывал саму ткань реальности вокруг себя. Камни девичьей башни трескались от напряжения, а из окрестных подвалов все продолжали и продолжали выползать десятки искалеченных тел, которые начали трансформироваться прямо на глазах. «А-а-а! Ахиллес!» — раздался в моей голове голос вампира, когда я начал подниматься по древним ступеням на площадку у основания башни. «Теперь я чувствую тебя, родич!» Мощный удар кровавой магии, энергии кругом было в избытке, по Варкшаду не увенчался успехом. Вокруг ночного князя полыхнул алый купол, и он рассмеялся. «Зачем ты помогаешь этим насекомым, Ахиллес? Присоединяйся ко мне. Ты ведь чувствуешь нашу связь, связь нашей магии. Мы оба стоим за гранью того, что считается возможным. Присоединяйся, брат». «На самом деле меня зовут Марк». Следующий удар я сделал более хитрым и оплел защитный купол линиями испепеляющего света, выпив сразу два энергокристалла. Мне нужна была брешь. Маленькая брешь, чтобы впиться в эту сволочь своими энергожгутами. Вытянуть его нутро. Понять его суть. Скопировать энергосистему. Проклятье! Как же невозможно все это звучит в таком хаосе! «Ты ведь понимаешь, что я сильнее. Понимаешь, что у меня есть знания, которых нет у тебя. Посмотри, что я могу тебе дать!» — рассмеялся Варкшат, обводя рукой площадь перед башней, дома и набережную. «Эта сила может быть твоей. Лишь руку протяни!» «Я соглашусь, если ты спасешь моего деда!» — выкрикнул я, приближаясь к вампиру и делая вид, что колеблюсь. А сам уже присоединял энергожгуты пожирания ко впившимся в щит ночного князя световым узором. Ну же, еще немного. Варкшат замер, полуобернувшись. Его кровавые глаза с интересом блеснули в свете луны. «Я присоединюсь к тебе», — повторил я, тщательно контролируя интонации. «Но только если ты вылечишь моего деда, обратишь процесс заражения». Ночной князь издал низкий, клокочущий смех, от которого по коже побежали мурашки. «Юный глупец!» — проговорил вампир, качая уродливой головой. «Теперь я чую. Ваша кровь похожа. Ты внук Яковлева. И думаешь, что я превратил твоего деда в монстра? О нет, мальчик. Дмитрий был единственным из всей той жалкой компании солдат, кто заступился за меня 40 лет назад. Единственным, кто отказался оставлять меня в жертву чудовищу в катакомбах?» Он сделал паузу. Его губы растянулись в зловещей ухмылке. «Ну теперь я то самое чудовище. Не тот духолов, которого они оставили. Нечто большее, слившееся воедино с веками опыта, злости и магии. Но твой дед... Я обратил его не из-за мести, а в качестве награды. Все остальные трусы, оставившие меня на растерзание Варкшаду, получили лишь смерть или рабство через проклятие, а твой дед. Он теперь истинный хищник. Спроси у него самого, как ему новые возможности. Варкшот поднял руку и указал куда-то мне за спину. Я инстинктивно обернулся и... Проклятье! Посреди сквера стоял дед. Его глаза горели тем же алым и слегка безумным светом, что и у Варкшада, а клыки блестели в лунном свете. Он держался иначе, чем раньше. Его осанка стала горделивой, хищной. Но куда хуже, что его лицо было перепачкано кровью. Чья-то жизнь сегодня ночью стала его первой жертвой. Дед был совершенно не похож на того сломленного человека, которого я видел утром. «Марк!» — прохрипел Дмитрий, и в его голосе я услышал совсем другие нотки. Не более отчаяние, а... предвкушение. «Дед?» Мой голос дрогнул. «Ты обратился?» «Спроси его!» — насмешливо произнес Варкшот. «Спроси, каково это — быть настоящим охотником? Каково — чувствовать себя по-настоящему живым?» Дед сделал шаг вперед, и я увидел, как его пальцы превращаются в когти. «Заткнись, тварь!» — рявкнул он, но его голос дрогнул. «Дмитрий!» — прошипел Варкшот, и в его голосе прозвучала странная смесь ностальгии и презрения. «Как трогательно! Ты все еще пытаешься быть человеком, но, вкусив человеческой крови раз, обратной дороги нет». «Я тебя об этом не просил, Вася!» Названное имя будто хлестнуло ночного князя по лицу. Он дернулся, резко развернувшись к деду, а я продолжил прожигать щит Варкшада, хоть и чувствовал, что у меня ничего не получается. Даже перчатка не могла пробить его долбанную защиту. На мгновение у меня в голове появилась мысль. Я смогу сделать это только с помощью эфира. «Вася, его уже давно нет, Дмитрий, как и всех прочих ночных князей. Я общность. Я помню всех нас. Каждую итерацию. Мы обновляемся раз в столетие, ты знал? Старый уходит, новый приходит, но память остается. Вся наша сила, весь наш опыт, все наши грехи, все ошибки. И знаешь что? Не все из нас были хорошими людьми». Он сделал паузу, будто наслаждаясь эффектом своих слов. «Я знаю, что ты там, Вася. Если бы тебя там не было, ты бы не оставил меня в живых. Ты сам сказал, что это награда. Тот человек, которым ты был, он не хотел бы превращать город в кладбище. И я не хочу этого. Знаешь, я уже начинаю жалеть, что не превратил тебя в аккумулятор, как прочих», — скривился Варкшот. «Выпей еще крови, родич. Твой разум прояснится. Может, образумишь своего внука и...» «Я не хочу!» Дед бросился в атаку так неожиданно, что я даже не успел заметить, как он преодолел разделяющее их с ночным князем расстояние. Щит, который я не мог преодолеть самой сильной своей магией, просто лопнул, когда Дмитрий ударил по нему своей новообретенной вампирской магией. А затем дед врезался в Варкшада и снес его с ног. У основания башни завязалась ожесточенная схватка. Когти против клыков. Древняя магия против новой силы. Я попытался рвануть следом, но дед и Варкшад, окутанные туманом, пробили соседнее здание насквозь и исчезли из поля зрения. Мне не оставалось ничего, кроме как последовать за ними. Пробегая мимо все еще сражающихся охотников, я расшвыривал заклинания света направо и налево. Вытягивал кровавую энергию из упырей, помогая людям отбиваться от нападающих тварей. Мои способности пожирателя работали на пределе, но даже они едва справлялись с таким количеством противников. Пробравшись через пробитое насквозь здание, я оказался в небольшом дворике и замер, едва выбравшись из провала стены. Дед стоял лицом к вампиру, очень близко, а Варкшот смеялся низким, клокочущим смехом, от которого кровь стыла в жилах. Только сейчас я заметил, что его когтистая рука пронзила грудь деда, как будто та была сделана из бумаги. «Нет!» Мой крик эхом заметался меж домов. Глаза деда расширились от боли и удивления, и его тело начало сползать по руке вампира. Магическим зрением я увидел, как потоки энергии между Варкшедом и Дмитрием начали переплетаться. Вампир забирал себе жизнь деда. «Он был слишком слаб», — прошипел ночной князь, слегка поворачиваясь ко мне. «Слишком человечен. Я ошибся, оставив его в живых». Я видел, как дед хрипит, пытаясь что-то сказать, но из уголка его рта уже текла кровь. Его руки беспомощно царапали руку вампира, которая все еще торчала у него из груди. Пора было действовать. Сейчас защиты у Варкшада больше не было. Видимо, она защищала вампира с такой силой только рядом с башней, пока не был завершен ритуал, пронеслась в голове отстраненная мысль. А дед хорош. Догадался. А затем я впился в эфирный амулет энергожгутами и выдрал оттуда треть оставшейся силы. Мощь вселенской энергии хлынула через меня, обжигая каждую клеточку тела, окутывая искру испепеляющей болью и, трансформировавшись в кровавую магию, устремилась к Варкшаду. Я мог бы убить его одним ударом, если бы использовал чуть больше эфира, но я хотел оставить его в живых хотя бы ненадолго, чтобы выдрать из энергосистемы превращающее заклинание и попробовать спасти деда. И это стало моей последней ошибкой. Истошный вопль ночного князя резанул по ушам, когда его тело начало гореть, но даже это не остановило древнего монстра. Он рванул свободную руку клыками и сунул ее, струящуюся черной кровью, в рот Дмитрия, заставляя его пить. «Нет!» — снова выкрикнул я, ударяя по двум фигурам воздушным заклинанием. Оно отшвырнуло их друг от друга. И в этот момент во двор ворвались Эмиль, Расул и еще несколько охотников со своими серебряными клинками. Я отметил их появление краем глаза, потому что шагал к Варкшаду. Он валялся у дерева, растущего у стены дома, и уже начал тлеть. Присев над ним, я сосредоточился, окинул его энергосистему магическим взглядом и понял, что от нее не осталось почти ничего. Лишь жалкие крохи, которые разваливались у меня на глазах. «Где все твои заклинания? Где твои силы, тварь?» Я схватил вампира за грудки плаща и тряхнул, и от его головы отвалился кусок. И тем не менее ночной князь растянул тонкие губы в улыбке. «Все у твоего деда. Теперь он новый Варкшад». Стоило ему произнести это, как тело древнего вампира рассыпалось в прах, осыпавшись на землю сквозь мои руки. В тот же миг крики тварей, которые слышались за домами, превратились в дикий протяжный вой и затихли. Баку вдруг замолчал, и тишина, наступившая после битвы, казалась оглушительной. С гудящей головой я встал и, шатаясь, подошел к валяющемуся на противоположной стороне двора деду. Возле него уже стояли несколько охотников. Один из них попытался остановить меня, но я просто снес его воздушным импульсом и рявкнул на двух других. «С дороги!» «Оставьте его», — послышался голос Расула. «Это его Ата». Двинувшиеся было ко мне здоровяки замерли и опустили головы. Я опустился на колени рядом с Дмитрием. «Прости, дед, я не смог». «Ты хотя бы попытался», — прохрипел он в ответ. «И ты меня прости. Я не сдержался». «Это все Варкшад. Он призвал тебя». «И все равно. Из-за меня твои усилия оказались напрасны». «Ты тут ни при чем, дед». Глядя на распростертое тело Дмитрия, я едва мог сдержать слезы. Туман уже начал клубиться вокруг него. Спина выгибалась, прорывая кожу будущими крыльями. Когти удлинились до невозможных размеров, а лицо заострилось еще сильнее. «Марк», — послышался голос Расула за спиной, — «ты знаешь, что нужно сделать, пока он не обратился окончательно. Если тебе тяжело...» «Нет. Нет, я сделаю это. Сам». Эмиль подошел ко мне и протянул осиновый кол. Он посмотрел в глаза моему деду и поклонился ему. Дмитрий только хмыкнул и вновь выгнулся дугой. Его кости затрещали. «Давай, Марк, давай!» — зарычал он. «Не заставляй меня страдать!» Его глаза, полные боли и безумия, встретились с моими. «Прости», — прошептал я. Мои пальцы сжали древко колья. «Прости за то, что придется пройти через это. Ты должен вытерпеть. Должен». В Последний момент дед едва заметно кивнул, словно давая свое благословение, и я вонзил кол в его сердце. А затем пропустил через перчатку заклинание, созданное из крови и света. Ослепительная вспышка озарила площадь, когда поток энергии хлынул в рану. Все это время я крепко держался за кол. Тело деда забилось в конвульсиях, а затем вспыхнуло оранжевым пламенем и загорелось. Я встал и отошел на несколько шагов. В нос ударил запах горелого мяса. Глава 14. Пустой гроб. 28 июля 2031 года. Кострома. Дождь падал с низкого серого неба тугими струями, пропитывая все вокруг сыростью и тоской. Я стоял у открытой могилы, глядя на простой деревянный гроб, стоящий рядом на паре скамеек. Через несколько минут его должны были зарыть. Кладбище на окраине Костромы рядом с Никольской церковью выглядело так, словно время здесь остановилось лет 100 назад. Старые покосившиеся кресты соседствовали с новыми аккуратными надгробиями. Узкие тропинки терялись среди зарослей бузины и рябины, а вдалеке печально перезванивал церковный колокол. А дутловатый священник торопливо читал молитвы над гробом, стараясь поскорее закончить службу под этим нескончаемым дождем. Капли воды стекали по его блестящей лысине и срывались с кончика носа, но он упрямо продолжал, делая вид, что ничего важнее для него сейчас нет. Лжец. Я чувствовал, как от него исходили эмоции раздражения. Рядом со мной под зонтом стояла Илона. Тонкие пальцы подруги мяли мокрый платок. Она не плакала, но я ощущал и ее эмоции. Сочувствие, сожаление, грусть. Моя хорошая. Она и правда искренне сочувствовала мне. С другой стороны стоял отец, гладко выбритый, надевший не костюм, а старую форму, дань уважения одного военного другому. По его лицу было невозможно что-то понять, но я видел, как у него время от времени подрагивали желваки, и знал. Он ничуть не рад смерти человека, который ненавидел его большую часть жизни. За нашими спинами тихо переговаривались друзья деда, те немногие, кто приехал из разных уголков империи. Двое из Костромы, один из Нижнего Новгорода, трое из столицы и еще пяток человек по мелочи. Я не запомнил, откуда они. Рядом с ними стоял мэр Костромы. Полноватый мужчина лет 50 нашел время прибыть на похороны. И начальник местной полиции, усатый здоровяк. Был и представитель специального магического корпуса, в котором когда-то служил дед. Худощавый и высокий старик, плюс-минус того же возраста, как покойный. Он единственный стоял у могилы без зонта, защищая себя от дождя магическим куполом. Никто из этих людей не знал правду о том, как умер дед и почему гроб хоронят пустым. Никто, кроме меня. Священник дочитал молитву и торопливо перекрестился. Четверо мужчин в черных плащах шагнули вперед, чтобы опустить гроб в могилу. Илона машинально взяла меня за руку. Гроб коснулся дна могилы с глухим стуком. Люди выстроились в очередь и начали подходить к яме, бросать горсти земли. Отходя, мужчина и женщина доставали сигареты и негромко переговаривались. Когда последние комья земли упали на крышку гроба, и я все еще стоял там, не в силах отвести взгляд от свежей могилы, ко мне подошел мэр Костромы. «Твой дед Дмитрий был истинным героем нашего времени», — начал он высокопарно, поправляя очки, которые постоянно запотевали от влаги. Его подвиги, совершенные во благо нашего города и страны, его преданность долгу, его бесстрашие перед лицом смертельной опасности, с которой вы столкнулись в Баку. Голос мэра звучал так торжественно, словно мы находились в роскошном зале, а не на кладбище. Я механически кивал, слушая эти пустые слова, понимая, что этот человек даже близко не представляет себе правду о последних днях деда. Тут его все знали как весельчака, барина, слегка сумасбродного, давно вышедшего на пенсию и по мере сил участвующего в жизни города. А вот о том, кем он был в прошлом... Все люди, кто мог рассказать об этом, погибли в Баку. Илона коснулась моего локтя, мягко напоминая о своем присутствии и выдергивая из мыслей, пока мэр продолжал свою речь. Рыжая, чьи глаза слегка намокли от слез, невесело подмигнула мне. «Зануда», — прошептал я в ответ одними губами, имея в виду мэра. Подруга улыбнулась и отвернулась. «И сегодня мы прощаемся с великим человеком, чья память навсегда останется в наших сердцах», — закончил мэр, театрально поклонившись могиле. «Благодарю, господин Брошкин», — ответил я учтиво. «Ваши слова много значат для меня. Уверен, дед бы их оценил». «Ну что вы, молодой человек, что вы? Это моя обязанность. Я не хотел бы поднимать этот вопрос прямо сейчас, но ваш дед оставил вполне конкретное указание насчет своего поместья. И с момента его смерти мы уже все неоднократно проверили, и...» «Я бы и сам хотел побыстрее покончить с этим», — перебил я собеседника. «Поэтому, если вы подождете 10-15 минут, я проеду с вами до нотариуса». «Да, разумеется. Мы с водителем будем у ворот ожидать вас, господин Апостолов». Мэр удалился, и ко мне подошел отец. Его лицо было слегка бледным и осунувшимся. Он тяжело вздохнул, глядя на могилу, и произнес тихо, почти шепотом. «Старый козел ушел до того, как я успел с ним помириться. Все откладывал, хотя ты намекал, что это глупо. А теперь уже поздно». Его голос дрогнул, и он отвернулся, делая вид, что просто поправляет воротник кителя. «Не переживай, отец». Я положил руку ему на плечо. «Я успел узнать деда и знаю, что он не держал на тебя зла. Все, что было в прошлом, он там и оставил. А ваша ссора...» «Она тянулась просто по инерции. Уверен, если бы вы встретились, то смогли бы все уладить. Вы оба изменились за последнее время». Отец фыркнул. «Забавно, что это говоришь мне ты. Но теперь-то уж что?» Он тоже отошел, доставая из кармана пачку сигарет. Мы с Илоной остались у могилы вдвоем. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила подруга мягко, беря меня за руку. «Нормально», — ответил я коротко. «Спасибо, что приехала. Дед хотел с тобой познакомиться. Жаль, что не успел». «Мне тоже жаль. Судя по твоим рассказам, вы с ним были похожи. Думаю, он бы мне понравился». «Думаю, да», — улыбнулся я. «Знаешь, я останусь здесь сегодня, в поместье деда. Хочу побыть один». Илона кивнула. «Я понимаю». «Езжай в Москву», — попросил я. «Гостиницы тут дрянные, а водитель деда, мой водитель, отвезет тебя домой часа за три. Я приеду завтра». «Хорошо, но если тебе что-то понадобится...» «Спасибо», — снова улыбнулся я и поцеловал Илону. «Не переживай за меня, все в порядке». Она обняла меня на прощание, и я почувствовал, как ее тепло передается мне. Рыжая отстранилась, повернулась и пошла к выходу из кладбища, где ее ждал мой новый водитель. Приказ ему я отправил через Лизу. Остальные тоже не стали задерживаться. Когда гроб закопали, немногочисленные друзья деда по очереди подошли к нам с отцом, пожали руки, высказали слова соболезнования и удалились. Отец на прощание хлопнул меня по плечу и спросил, когда я приеду, а затем тоже ушел. Кладбище опустело, и я остался один. Какое-то время постоял у свежей могилы, а затем, наконец, повернулся и медленно побрел к выходу с кладбища. Мэр Костромы сидел в роскошном мобиле модели «Чайка» и ждал меня, согреваясь янтарным бренди. Его водитель молча распахнул передо мной дверь, и мэр, когда я сел, протянул мне наполненный бокал. «За Дмитрия Яковлева», — произнес он. Мы выпили, и я отвернулся к окну. Дождь все еще моросил, стекая по стеклу и создавая причудливые узоры. «Знаешь, Марк», — нарушил мэр затянувшееся молчание, «Дмитрий был не просто героем имперских войск, которые защищали нас от порождения урочищ. Он был настоящим патриотом своего города. Всегда помогал нам, никогда не отказывал в совете или поддержке». Я кивал, слушая эти слова, но мои мысли были далеко, поэтому ответов мэр не дождался, и остаток пути мы проехали в тишине. Благо, заняло это меньше 20 минут. Офис нотариуса находился в старинном особняке, переделанном под современные нужды. Один из немногочисленных архитектурных жемчужин Костромы, к которой дед приложил руку, не дав сетевым застройщикам снести исторический памятник и построить на его месте многоэтажное жилое здание. Дубовые двери с искусной резьбой вели в просторный холл, где нас встретила молоденькая секретарша в строгом деловом костюме. Нотариус, Сухощавый мужчина лет 60, с аккуратно подстриженной седой бородкой, уже ждал нас. Его офис был образцом современной элегантности. Стеклянные перегородки, минималистичная мебель из светлого дерева, последние модели техники. «Прошу», — указал он на кожаное кресло перед своим столом. «Позвольте выразить вам мои соболезнования, Марк Григорьевич». «Благодарю». «Все документы подготовлены заранее. Дмитрий Яковлев составил завещание полгода назад». Я сел, чувствуя, как мне уже поскорее хочется свалить отсюда. Мэр расположился рядом, наблюдая за происходящим с почтительным вниманием. «Как единственный законный наследник», — продолжил нотариус, «вы получаете все активы покойного. Недвижимость в Костроме, Москве и Санкт-Петербурге, счета в нескольких банках, коллекцию антиквариата и еще кое-что по мелочи». Он протянул мне папку с документами, и я машинально начал их просматривать. Цифры, если честно, поражали воображение. Дед был куда более состоятельным человеком, чем себе представлял. Намного. И теперь все его имущество принадлежало мне. Формальности закончились быстро. Я изучил документы, оставил пару подписей, подтвердил магическое и биометрическое сканирование и стал законным наследником Дмитрия Яковлева и полноценным обладателем всех его активов. Попрощавшись с мэром и нотариусом, я вызвал такси и отправился к поместью. Когда я подъезжал к особняку деда, дождь не на шутку усилился. В свете фар мобиля капли воды превращались в причудливые световые дорожки, а тени от деревьев плясали на стенах дома, словно живые. «Я дома», — пиликнуло сообщение от Илоны в линзах. «Буду у тебя завтра. Целую», — ответил я и вышел из мобиля. Отперев в ворота массивным ключом, я сразу почувствовал, как в мою энергосистему вплетаются охранные заклинания поместья. В соответствии с завещанием они перенастроились на нового владельца. Внутри особняка было тихо и пустынно. Личную ассистентку деда я отпустил, когда вернулся из Баку. Девчонка была не на шутку расстроена. Я машинально снял мокрую куртку, повесил ее на вешалку, запер двери, активировал охранные заклинания по периметру и поднялся по широченной лестнице на второй этаж. Из-под двери библиотеки пробивалось слабое свечение. Толкнув тяжелую дубовую створку, я встал на пороге и посмотрел на деда. Он сидел в глубоком кожаном кресле за массивным письменным столом. Живой и невредимый, если не считать ужасного шрама на левой щеке. Дмитрий перелистывал страницы старинной книги, будто ничего необычного не происходило. И выглядел он не как монстр, как обычный человек. Пока не захочет, чтобы было иначе. «Привет, Марк!» — произнес он, лукаво глядя на меня. «Привет!» — улыбнулся я и плюхнулся в кресло напротив. «Как тебе собственные похороны?» «Спасибо за трансляцию», — хмыкнул дед. «Но, честно говоря, наблюдать за тем, как тебя самого хоронят, слегка жутковато». Он потер шрам на щеке. «Хотя я ожидал большего. Где все те, кого я спас во время прорывов из урочища? Где те, кому помогал в Костроме? Черт возьми, даже соседи не соизволили прийти». Его голос звучал так же, как раньше. Немного хрипловато, весело, но в глазах, поменявших цвет на угольно-оранжевый, появилось что-то новое, что-то древнее и опасное. «Издеваешься, да?» Я взял со стола бутылку вина, понюхал горлышко и, скривившись, оставил ее. Там была кровь. «Мне и так стоило огромных усилий не привлекать ко всему этому большого внимания. Ты вообще новости видел? Вся империя гудит. Да что там империя? Случившееся в Баку уже в международные новости попало». «Тупорылый губернатор и все его предки», — проворчал дед. «Умудрился создать кровавый источник и обуздать Варкшеда для его контроля. О чем они вообще думали?» Вопрос был риторическим, само собой. Правды мы уже не узнаем, даже если Инквизиция и докопается до нее. Но случившееся в Южном Доминионе Империи скрыть у властей не получилось. Слишком масштабное бедствие. Слишком много жертв. Слишком доступные технологии, которые это транслировали. И пусть все события, начиная с резни в аэропорту и заканчивая моим убийством Варкшеда, заняли от силы пару часов, кадры происходящего разлетелись по сети, как горячая сенсация. Ну а дальше все покатилось, как снежный ком. Смена власти в Баку, Расул Садыков на посту ИО губернатора неожиданно, выступление императора, усиление антитеррористических корпусов по всему государству, масштабные рейды, объяснения, тут же найдены сообщники и виновные. имея ресурсы целого государства, пускать пыль в глаза и заметать правду было очень легко. Даже не знаю, осуждал ли я это. Иногда правда куда хуже хорошо придуманной лжи. Дед задумчиво покачал головой. Что-то в этом всем есть подозрительное. Слишком уж быстро все произошло. Слишком гладко. Я кивнул, чувствуя, как внутри нарастает знакомое беспокойство. То самое, которое всегда предшествовало крупным проблемам. «В новостях говорят о масштабной реформе управления», — добавил дед. «Но что-то мне подсказывает, что дело не только в этом». Дмитрий подошел к окну и отодвинул тяжелую портьеру, вглядываясь в падающий дождь. «Ты молодец, что сумел избежать внимания прессы». Дмитрий повернулся ко мне, и его глаза снова полыхнули красным. «Хотя я знаю, что Юсупов тебя все-таки допрашивал». Я невольно поморщился при упоминании об этом. «Еще бы! Граф вцепился в меня как клещ и 4 дня продержал в застенках какой-то крепости в Баку. Даже ментальное сканирование использовал». «Хотел узнать, как ты разделался с Варкшедом». «Ага. И как вообще все узнал?» «Пришлось сознаться кое в каких противозаконных делах. При упоминании этого у меня по затылку пробежали мурашки. Пожалуй, из всех случаев, когда я оказывался на волосок от разоблачения, этот случай был самым близким и опасным. Пришлось даже потратить еще немного эфира и закуклить часть собственной памяти на неделю, чтобы избежать упоминаний магии крови и пожирания. Потому что допрос менталист Инквизиции вел жестко. Меня снова передернуло от воспоминаний о том, какие неприятные ощущения вызывало его воздействие. Хвала эфиру, в прямом смысле, что они не обнаружили во мне ничего еретического. А Садыковы, которые были свидетелями убийства Варкшеда, поддержали меня и подтвердили, что этот дед сделал большую часть работы и ослабил ночного князя настолько, что мне всего лишь удалось нанести решающий удар. Ну а все остальное? Подслушанные разговоры во дворце — меньшая из проблем. Ведь я пусть и нарушил закон, но сделал все, чтобы остановить расползающееся по Южному Доминиону чернокнижие. Короче, в этом отношении было хорошо иметь среди знакомых инквизитора высокого ранга. «Могло быть и хуже», — протянул я, доставая из тумбочки под столом бутылку нормального вина, не разбавленного кровью. «По крайней мере, теперь все считают, что ты мертв, а я просто...» «Просто внук героя», — оскалился дед, обнажив клыки. Я тоже подошел к окну и встал рядом с ним, наблюдая, как дождь рисует причудливые узоры на стекле. Вдалеке промелькнули фары мобиля, одного из немногих в этот поздний час. «Знаешь, Марк», — произнес дед, отпивая из бокала, — «когда ты вогнал мне в сердце кол, я охренел, но знал, что это меня не убьет». Мне нужно было убедить охотников на вампиров в том, что я делаю. Нужно было показать им, что я действительно готов уничтожить тебя. Честно говоря, это было просто символично, чтобы продемонстрировать мои намерения, а то, что кол не причинит новому Варкшеду никакого вреда, я был уверен на 90%. «На 90%?» — хрипло рассмеялся дед. «Ах ты засранец! Вреда он, может, и не причинил, но это было чертовски больно». «Ты хорошо это изобразил?» «Изобразил? Да я изнутри ломался. Все тело перестраивалось. Мне и играть не пришлось, а уж когда я начал гореть... Врать не буду, действительно запаниковал. Черт возьми, я ведь не сразу понял, что это иллюзия». Он рассмеялся коротким нервным смехом и провел рукой по коротким седым волосам. «Они же не были идиотами, дед. И что Варкшеда нельзя грохнуть осиной, прекрасно понимали. Нужен был какой-нибудь эффектный фокус, чтобы убедить их окончательно». «Фокусник хренов. Я ведь думал... Да и надеялся в какой-то момент, что ты всерьез хочешь меня убить». Я позволил себе усмехнуться и ответил просто. «Бонгама». «Бонгама. Вот же скрытая сущность». Ее морок еще ни разу меня не подводил. Кроме того случая с Эмилем, но... В этот раз я постарался лучше. Это была ложь. Эмиль, благодаря своему существу, мог видеть даже сквозь морок Бонгамы. Так он меня и поймал, когда я забрался в морок. Так что пришлось усилить эффект еще небольшой частью эфира, чтобы все выглядело естественно. Настолько, что все охотники видели, как дед превратился в пепел, который унес ветер. Оставлять видимость даже обожженного тела было опасно. Охотники наверняка захотели бы его исследовать, так что после убийства я просто велел Бунгами передать деду валяться там, пока все не уберутся с глаз и морок не спадет. А потом передать ему, чтобы скрылся в катакомбах, и заодно поискал там подсказку насчет сокровища. Я надеялся, что память Варкшада подскажет ему, что делать. А когда все утрясется, он должен был вернуться в свою усадьбу и ждать меня здесь. Но рассказывать деду про вселенскую энергию я не стал. Пока не стал. В комнате повисла тишина, нарушаемая только шорохом дождя за окном и тиканьем старинных часов. «Слушай, дед», — начал я осторожно, — «как ты справляешься с этим, с этой новой сущностью?» Дмитрий отошел от окна и медленно опустился в кресло. Его глаза снова полыхнули кровавым светом. «Если ты имеешь в виду прошлых Варкшадов...» Он задумчиво постучал пальцами по подбородку. «То я их вообще не ощущаю. Никаких голосов, никаких воспоминаний. Ничего». Я кивнул. «Это потому, что заклятие, которое сковывало прошлого Варкшада, оказалось разрушено прежде, чем он передал тебе свои силы», — предположил я. «Видимо, именно оно и удерживало все эти итерации вместе». «Может быть», — произнес дед задумчиво. «А может и нет. Правда, мы уже никогда не узнаем. Старый упырь обратился в прах, а я, похоже, просто новенький и предоставлен сам себе». «Ну, то, что ты теперь можешь перемещаться, как вздумается, да еще и с дикой скоростью, несомненный плюс». «Кстати, насчет этого». Дед открыл письменный ящик, достал из него что-то и медленно положил на стол. Перчатку. Точную копию той, что была у меня. Черная, с серебряной вышивкой в виде паутины, она слегка пульсировала магической энергией, видимой лишь мне. «Ну что, внук?» — произнес он с едва заметной усмешкой. «Я хоть и оставил тебе все свое имущество, но решил порадовать еще одним подарком. Как тебе?» «Я изумленно. Нет, в полном охреневании уставился на артефакт. Как тебе удалось ее достать?» «Разве, уходя после моего убийства, ты не просил проверить катакомбы и найти в логове Варкшада под дворцом подсказку?» — притворно удивился дед. «Да, но...» «Загадка оказалась до смешного простой». Дмитрий глотнул вина, смешанного с кровью. «Та надпись на стене едва ли не прямо указывала на усадьбу Воронова, недалеко от Москвы. А мои новые способности — просто подарок судьбы». Он довольно усмехнулся. «Так что, чтобы не скучать, пока ты там разбирался с допросами и прочими формальностями, я успел добраться до столицы и найти твое сокровище». Я в обалдении уставился на него. Кажется, дед наслаждался произведенным эффектом. 10 дней. С того момента прошло всего 10 дней, дед. А учитывая, что ты можешь двигаться только по ночам... «Когда летишь в виде тумана, со скоростью 200 километров в час по прямой, не нуждаясь в дорогах. Такое путешествие занимает всего пару ночей, внучок», — оскалился Дмитрий. «Охренеть!» «Усадьба была давно продана каким-то нуворишем, но я не попадался никому на глаза, не переживай. Да и старый граф неплохо потрудился, запечатывая свои тайники. Но когда есть способности Варкшада...» Дед щелкнул пальцами. «Все эти каменные завалы становятся просто мелким неудобством. Немного магии крови и вуаля!» Я внимательно наблюдал за его лицом, отметив характерный блеск в глазах. Тот самый, что появлялся у деда всегда, когда он гордился проделанной работой. «Ну ты даешь!» «Даю, даю. Забирай свою обновку, мне она ни к чему». Я взял перчатку и натянул ее на руку, и тут же почувствовал, как ее энергетика встраивается в мою собственную. «Интересная вещица», — кивнул дед. «Жаль, мне не подойдет, а то бы хрен тебе ее отдал. Ну да ладно. Там было много чего еще интересного». «В каком смысле?» «Пара сундуков драгоценностей, золото, камни, старые артефакты, украшения, кольца, медальоны, полуистлевшие книги. Я их еще не изучал, но на всякий случай перетащил сюда за 2 ходки. Все хранится в подвале, если что». Я не удержался и рассмеялся во весь голос. «Это невероятно!» Вытирая слезы, выдохнул я. «Даже смерть не сделала тебя менее... деятельным!» Дмитрий тоже расхохотался, и пару минут мы просто ржали, как идиоты. Но, отсмеявшись, я взглянул на него и решился задать самый волнующий вопрос. «Знаешь, если говорить откровенно, как ты теперь планируешь жить? Как будешь справляться со всем этим?» Дед снова поднялся и снова подошел к окну, за которым продолжал лить дождь. Он задумчиво посмотрел на темные силуэты деревьев в саду. — Ты про вампирское проклятие, надо полагать. — Что ж, можешь не переживать об этом, Марк, — спокойно произнес он. — Я не собираюсь становиться монстром. Тот человек, которого я осушил в боку, закончив превращение, будет единственной моей невинной жертвой. Клянусь. Он повернулся ко мне, и в его глазах снова полыхнул красный огонь. И теперь в нем читалась какая-то решимость. «Есть много способов выжить, не превращаясь в чудовище», — продолжил Дмитрий. «Преступники, например. Их кровь ничем не хуже, а мир только выиграет от их исчезновения». «Ты в своем репертуаре». «Мелких сволочей трогать не буду. Только тех, кому не место в этом мире», — пообещал дед. «Станешь местным правосудием, а?» «Осуждаешь?» «Нет». «На самом деле даже это не обязательно. Есть банки крови». Дед отсалютовал мне бокалом, где вино было смешано с кровью. «Я уже наведался в один в Ярославле. Самый верный вариант. Есть животные. Я тут полазил по сети и узнал, что наши ученые научились создавать синтетические заменители крови. Можно попробовать их». «Это все круто, конечно. Но, дед, ты должен быть крайне осторожен», — сказал я, медленно взвешивая каждое слово. «Современные методы обнаружения магии...» «Да, внучок, согласен. Не слушать совет тебя, самого хитрого скрытника, будет глупо», — перебил меня Дмитрий с многозначительной усмешкой. Его глаза снова полыхнули красным, и теперь в их глубине читалось что-то новое. Понимание, которого там не было раньше. «Что ты имеешь в виду?» «Да брось, Марк!» Дед сделал шаг ко мне. «Я ведь теперь Варкшат». Он сделал паузу, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Теперь я чувствую твою магию. Эту древнюю, первобытную силу, такую похожую у нас с тобой, но не имеющую к обычной магии никакого отношения». Мои пальцы непроизвольно сжались в кулаки. Дед медленно обошел вокруг меня, сидящего в кресле, словно изучая. «Пожиратель», — произнес он наконец. «Ты ведь пожиратель, верно?» Глава 15. Поезд на границу. 2 августа 2031 года. Неподалеку от Тобольского урочища. Мелькание высоких деревьев за стеклянной крышей поезда замедлилось, и через несколько секунд они замерли. Со всех сторон послышались облегченные возгласы. «Радуйтесь, господа хорошие! Приехали!» Молодой прапорщик с лихо закрученными усами, наверное, именно поэтому он напоминал мне Вальтера, подошел к дверям антигравитационного поезда и разблокировал их отпечатком пальца. «Выходим и никуда не разбредаемся. Места тут дикие, опасные, урочище под боком. Может, пока вы сюда ехали, кто-то пробрался с той стороны. И теперь только и ждет, чтоб сожрать вас, когда пойдете отлить». «Так в поезде нормально же туалет», — непонимающе пробасил здоровяк из Златограда, который сидел в паре рядов от меня. «Я образно! Выплевываемся, господа дворяне, не тупим!» За подобные слова в столице усатый прапорщик получил бы вызов на дуэль запросто. Но тут никто и не думал возмущаться. Даже самым тупым за время пути успели донести мысль, что люди, которые несли постоянную службу у урочищ, обладали некими... Нет, не преимуществами, а манерами общения точно. И им эта манера общения прощалась. Все-таки люди служили там, где средняя продолжительность жизни составляла не больше 3 лет. На улице стояла страшная жара, +30 по первым ощущениям. После кондиционированного антигравитационного вагона со всеми удобствами она ударила по ощущениям так, что, казалось, аж кожа начала подгорать. Станция, на которую мы приехали, была не слишком большой. Просторный перрон, небольшая площадь за ним, здание станции техобслуживания этого участка гиперпетли и парковка у самой кромки леса. Леса, который окружал нас со всех сторон. Вековые сосны, ели, березы, ясени и клены. Каких только деревьев тут не было. Причем не только обычно, но и явно увеличенного размера. С 10-этажку примерно. Да, сдается мне, близость урочища не проходит даром для окрестной тайги. Здесь даже пахло по-другому, не то, что в городе. Пьянящий аромат цветов, трав, нагретый солнцем хвои и еще чем-то неуловимо сладким. Повинуясь командам сопровождающих и побросав сумки под ноги, мы выстроились на площади в 4 ряда, по 10 человек в каждом. Все первокурсники.